Клянусь вам, я никогда в своей жизни не помышлял о том, чтобы ударить женщину. Даже когда Кота и Лили своими скандалами доводили меня до белого коленя, я всего лишь делал им замечание. Но эта старая кошелка меня просто довела до греха. Впрочем, наша любовь друг к другу была взаимной. И мамаша Сирен с радостью дала мне отпор, отколошматив меня посохом вдоль и поперек. Так что, к тому моменту, когда Сирен и комендант развели нас по разным углам, на моей макушке уже красовалась здоровенная шишка, а у эльфийки посинели уши, которые я попытался открутить. «Да вы как маленькие дети», — отчитывала нас Сирен, осторожно прикасаясь к моей шишке. «Мама, ты хоть понимаешь, что едва не убила его? Да я об его голову свой посох сломала», — возмущалась магичка, потрясая переломанной надвое палкой. «Пусть немедленно объясняет, откуда у него эти доспехи. Да я тебе, тем более, теперь ничего не расскажу», — в гневе воскликнул я. «Зубы на меня скалишь, щенок. А ну иди сюда. Сейчас я преподам тебе урок». И в этот момент я окончательно убедился в том, что ушастая магичка просто вылитая копия хозяйки леса. Даже фразы почти одни и те же. Может быть, именно поэтому я и не взлюбил ее с первого взгляда. Да и вообще, если подумать, то все происходящее выглядит очень странным. И дело тут даже не в моем поведении, которое вы имеете полное право осуждать. Просто скажите, а что сделали бы вы, если бы ваш жених или невеста набросился на вашу мать? Неужели, после этого события, вас бы лишь интересовал размер шишки обидчика вашей матери? Определенно, все происходящее сейчас какое-то неправильное. И, сам собой, возникает вполне логичный вопрос. Может быть, мы сейчас все околдованы хозяйкой леса, и в этом заключается ее урок? Задумавшись над этим вопросом и дождавшись момента, когда Сирен и Кей принялись успокаивать свою разбушевавшуюся родственницу, я подозвал Кота. «Ты ничего странного не замечаешь?» – задал я ей вопрос. «Мне почему-то кажется, что мы все как-то неправильно ведем себя». «Да ты всегда все делаешь неправильно», – отмахнулась от моих подозрений Кота. «Надо было эту ушастую сразу повалить на землю и начать пинать. А ты, зачем-то, уши принялся ей откручивать. Ты это сейчас серьезно говоришь? Обалдел я от такого совета. Или таким стало твое чувство юмора?» «Господин Такахиру», — вмешалась в наш разговор комендант, — «в обществе эльфов царят весьма специфические взаимоотношения. Если вкратце, то все их порядки можно описать фразой: кто сильнее, тот и прав. Но ведь так живут монстры». Искренне возмутился я словам коменданта, и думаю, вы поймете сейчас мое возмущение. Ведь в моем представлении, которое навеяно книгами и компьютерными играми, эльфы – это народ с весьма древней культурой, в которой образование и просвещение выдвинуто на первый план. А комендант мне сейчас описывает тот же самый проклятый лес, в котором монстры грызутся с друг другом, как бешеные псы. «Так они и есть монстры», — тем временем прокомментировала мое возмущение Кота. «Просто они магию используют несколько иную. А так, они ничем не отличаются от Розы или Лили». «Что за бред?» — хотел было воскликнуть я. Но прежде, чем я успел это выкрикнуть, мне вдруг вспомнилась ехидная фраза хозяйки леса о том, что Сирен не человек. Кроме того, поведение мамаши Сирен, которое я сравнил с поведением хозяйки леса, реакция самой Сирен на мою драку с ее матерью, и даже факт того, что слабой Кей почему-то было безопаснее жить в пограничном форте, чем в ее родном государстве, все это стало фрагментами одной простой головоломки. Нет никакого сказочного древнего народа. Есть лишь грызущиеся друг с другом ушастые монстры, чье маленькое государство потонуло в убийствах и в разбоях. И этот факт окончательно разрушил все шаблоны об эльфах, которые были буквально вдолблены в мою голову чуть ли не с детства. «Это же эльфы», — мысленно пытался я спорить с самим собой. «Во всех сказках и играх они гордый древний народ, на который равняются люди. Неужели все эти сказочники ошибались? Неужели эльфы всего лишь монстры, которые из столетия в столетие только и делают, что грызутся друг с другом, как дикие звери? Но как же тогда чувства Сирен к ее покойному брату? Они же были искренними. Хотя, если припомнить все подробности того дня, то та же Кей не сильно-то и переживала о смерти дяди. Может быть, все дело именно в Сирен, которая отличается от большинства представителей своего народа. В конце концов, почему Кей вообще жила в пограничной крепости, которую, в любой момент, могли разрушить монстры, а не в доме своей бабушки? Ведь, наверняка, эта молодая старуха занимает более высокий пост и, следовательно, ее дом более безопасен. Смутная мысль о том, что Сиран может оказаться уникальным монстром, мелькнула в моей голове, и, кажется, я почти догадался о чем-то очень и очень важном. Но именно в этот момент меня отвлек голос Кота. «Ты что, не знал о том, что эльфы являются монстрами?» — удивленно спросила она. «Мне казалось, что ты четко осознавал, кому ты сделал предложение руки и сердца». «Да я с ума сойду от этого мира», — пробурчал я. «Ладно, давайте продолжим свое путешествие дальше. Эльфы нас нагонят, когда успокоится. Вообще-то, в данной ситуации, когда от хозяйки леса можно было ожидать чего угодно, мне было бы лучше держаться рядом с эльфами. Ведь речь идет о нескольких десятках солдат, которые привыкли сражаться с монстрами. И в случае, если хозяйка леса все же решит натравить на нас всех монстров проклятого леса, мы сможем оказать весьма достойный отпор. Но с другой стороны, хозяйка леса весьма импульсивное существо. И если в порыве своей очередной истерики она так и не приказала своим монстрам напасть на нас, то теперь нападение и тем более не произойдет. Следовательно, эта истеричка все же решила отыграться на Гербере, а паучиха должна быть где-то рядом со сгоревшей крепостью. Между тем, пока я иду к этой крепости по дремучему лесу, можно порассуждать и над вопросом, а чем я смогу помочь Гербере, если она сейчас превращается в цветочную клумбу. Хозяйка леса упрямо отмалчивается, а самостоятельно остановить рост растений не в моих силах. Так зачем я спешу на помощь к Гербере, если я бессилен ей чем-то помочь? Ответ прост: не знаю. Попытайтесь лучше ответить на мой другой вопрос сами. А зачем людям мчаться в больницу к тяжело больному родственнику, если ему могут помочь только врачи? Скорее всего, ваш ответ на этот вопрос прозвучит весьма глупо. А вдруг, если что, вот и моя мотивация зиждется на надежде на чудо. Но тут мне стоит напомнить вам один исторический факт. Сгоревшую крепость построили несколько столетий назад, а потому и подземный ход, ведущий от нее, был прокопан чуть ли не на десяток километров. Не знаю, это нормально для крепости или нет, но определенно, у защитников было достаточно времени, чтобы прокопать эту шахту. Обратно к крепости я возвращался через лес, пробираясь через овраги и бурелом, а потому мой путь занял несколько часов. Но все же, с грехом пополам, я добрался до развалин и меня дружески встретил запах гари. По сути, крепость все еще догорала. Над ее развалинами висела плотная пелена дыма, через которую невозможно было что-то разглядеть. Да и соваться туда я не очень-то и хотел. «Гербера!» — уже наплевав на конспирацию, закричал я. «Хозяин!» — раздался обеспокоенный голос паучихи в моей голове. «С вами все в порядке? Вам нужна моя помощь?» «Все хорошо», — поспешил успокоить я ее. «Вообще-то, это я собирался узнать, все ли хорошо у тебя, как твое самочувствие, как настроение?» «Мне грустно», — пожаловалась Гербера. «Без вас мне скучно и одиноко. Можно я поиграю с людьми, которые идут следом за вами? А то мои игрушки уже окончательно сломались. Это друзья». Предотвратил я трагедию, быстро догадавшись, о каких игрушках говорит эта садистка. И не то, чтобы в этот момент мне не захотелось скормить мамашу Сиран Гербере. Но все же, давайте будем немного серьезнее. Ситуация с эльфами развивается крайне стремительно. И я уже не могу с уверенностью сказать, враги ли мне эти ушастые монстры или союзники. В конечном итоге, я изначально хотел, чтобы эльфы продолжили поклоняться Гербере, а не начали бояться ее. Да и хозяйка леса окончательно все запутала своей последней истерикой. Вот кто мне способен внятно ответить на вопрос. Если с Герберой все в порядке, и на нас не напали монстры, то значит я прощен хозяйкой леса? И если ответ на этот вопрос «да», то почему хозяйка леса продолжает игнорировать меня? Вроде как, истерика прошла, но осталась обида. Голову сломаешь, пытаясь разгадать поведение этой истерички. «Мальчишка, а кого это ты сейчас звал?» — услышал я за своей спиной голос еще одной истерички. «Боги, дайте мне силы и терпения», — взмолился я неизвестным местным богам, при этом не поворачиваясь к ненавистной ушастой магичке. «Хозяин, держитесь», — попыталась меня то ли подбодрить, то ли успокоить Лили. «Така, твоя неприязнь к ней — это чистые инстинкты», — нашла объяснение моей проблемы Кота. «Ты споришь с этой ушастой за место главы их семьи. Убей ее или поколоти, и ваш конфликт будет исчерпан. Я не монстр». «Да мы уже давно не люди», — фыркнула в ответ на мое восклицание Кота. «Если хочешь, я решу эту проблему за тебя. Зачем такой красивой девушке пачкать свои руки?» Тут же влез в наш разговор Микихита, обращаясь, Конечно же, кто-то. Эльфы подвержены гипнозу. Одно лишь ваше слово и об этой ушастой никто и не вспомнит. Тем более, что она и меня уже начала раздражать. Тогда сделай это, не раздумывая, приказала кота своему ухажеру. Стой, приказал я Микихита. Я сам с этим разберусь. Тогда вам следует разобраться, как можно быстрее, хозяин, раздался бесчувственный голос Розы. Эти ушастые монстры не нравятся ни нам, ни хозяйке леса. Скажу честно, мне очень не понравились слова кота. На мой взгляд, какими бы цветом ни были твои глаза, какой бы ни была твоя сверхспособность, ты все равно являешься тем, кем родился. И мы родились людьми, а не монстрами и дикими зверьми. Мало того, я не дикарь и не обезьяна, жрущая на пальмах бананы и трахающая все подряд. Поэтому, я не собираюсь доказывать свое лидерство с помощью грубой силы. Даже в моем поединке с героем, во главу угла ставился следующий вопрос. Стоит ли мне спрятаться за спинами своих близких и, за счет их жизни, одержать победу над этим дураком? Вопрос о лидерстве, в той ситуации, был вторичным. Да и доказывал я свое лидерство тогда перед волками, ящерицами и прочими дикими тварями, но никак не перед своей семьей. Кроме того, обращу ваше внимание на тот факт, что и сама ушастая магичка, даже в драке со мною, не воспользовалась своей магией. Хотя, может быть, я не дал ей шанса для этого, но как-то это сомнительно. Так что убивать друг друга мы точно не будем. И, наконец, последнее, но не менее важное обстоятельство. Скажите, а как вам такой диалог между мной и Сиран? Дорогая, я поколотил твою мать и заставил ее дать свое разрешение на наш брак. Поэтому, будь моей женой. Ах, конечно же, я согласна. Когда сыграем свадьбу? Сразу же, как твою мать выпишут из реанимации. Признайте, тот диалог, который я вам только что описал, является полнейшим бредом. Но именно к этому диалогу меня подводят девчонки. А теперь ответьте, вы способны разделить свою судьбу с женщиной, которая показана в этом диалоге? Если ваш ответ «да», то вместе с этой женщиной полезайте-ка вы на пальму, жрать бананы. Там вам самое место. Конечно, тут очень долго можно рассуждать и о культуре чуждого мне народа. Эльфы являются монстрами, и мне не переделать их насильно в людей. Да я и не собираюсь этого делать, и будь Сиран одной из них. Скорее всего, я бы так и не обратил внимания на нее. Ведь если вспомнить все мои встречи с этой женщиной по порядку, то всерьез я задумался о ней только на похоронах ее брата. Когда в этой эльфийке я увидел что-то человеческое, хозяин, вдруг прервала мои размышления Гербера. К вам навстречу идет много людей, несколько сотен. Что мне делать? Попытался собраться я с мыслями. Это, наверное, наше подкрепление. Альянсу зачем-то нужны руины этой крепости. Будь пока в лесу. Вообще, приказ, который был отдан коменданту и эльфам, очень странен. Зачем Альянсу так срочно понадобилось отвоевывать эти руины? Почему нельзя просто подождать, когда монстры разбредутся сами и только затем, без лишних жертв, вернуть эту местность под свой контроль? Неужели в этой крепости хранились какие-то важные документы или тонны золота? К нам идет большая армия, так и не повернувшись к стоявшей напротив меня ушастой магичке, обратился я к ней. Это несколько сотен людей, и все они весьма хорошо вооружены. Вы ожидаете подкрепления? Армия таких размеров обычно несет знамя, насторожилась магичка. Ты можешь узнать, что нарисовано на их полотнище. Знамен нет, это просто несколько отрядов хорошо вооруженных людей, ответил я магичке, расспросив перед этим Герберу. Живо вставай в общий строй, распорядилась эльфийка. Наши противоречия мы разрешим потом. Если переживешь этот бой, вы можете мне объяснить, что происходит. Не торопился выполнять я этот приказ. Ответ магички был краток, но весьма понятен. Без знамен сражаются лишь разбойники и дезертиры. Не задавая больше вопросов, я, вместе со своими монстрами, встал рядом с десятком Сиран. Позади нашей маленькой армии притаились Катыкей. Впереди стояли магичка и комендант, а напротив нас, особо никуда не спеша, выстраивалась армия людей, и возглавлял ее, как это ни странно, тот самый белобрысый паренек, который когда-то избивал в коридоре солдата, сделавшего ему и леди Лина замечание. И смотря на все это, я пытался найти ответ всего лишь на один единственный вопрос. Да что тут творится, черт вас всех подери. Том 2, глава 33. В погоне за силой и новыми уровнями. Несколько сотен тяжело вооруженных рыцарей, которые выстроились перед нами ровной линией и слаженно накрылись щитами от арбалетных болтов, никак не были похожи на разбойников. Налицо была воинская выучка и строжайшая дисциплина. Кроме того, рядом с незнакомым мне белобрысым пареньком, которого я едва вспомнил по весьма незначительному эпизоду в своей жизни, возникли знакомые нам персонажи, граф Тацуя и леди Лина. То есть эти люди не сбежали с поля боя без оглядки. Наоборот, они вернулись с огромной армией. Вот только их армия больше похожа на частную, чем на армию государства. По крайней мере, я не увидел ни знамен, ни каких-либо иных штандартов. Кроме того, солдатами командуют не местные офицеры, а именно школьники. А потому, вполне естественен и мой вопрос. Да что ж задумали эти избранники богов? Теряясь в догадках, я начал мысленно перебирать возможные варианты. Неужели они затеяли бунт против Альянса? Размышлял я над самой очевидной версией происходящего. Наверное, они хотят создать свое собственное государство, в котором все будут жить лишь по их законам, и никто не сможет перечить их воле. А может быть ММ. Честно говоря, я больше не смог придумать никаких вразумительных объяснений. Хотя, нет, есть у меня еще одно объяснение происходящих событий. И думается мне, что оно наиболее реалистично. Судя по стандартному дизайну доспехов, перед нами выстроились именно солдаты Альянса. А, следовательно, эти солдаты выполняют тот же приказ, который был отдан эльфам. Любой ценой возвратить потерянный форт. Зачем Альянсу вообще понадобилось возвращать эти руины? Лично я, без понятия. Но, наверное, на то есть весьма серьезные причины. Поэтому, я о них обязательно постараюсь узнать позже. А пока, давайте вернемся к тому, что происходит прямо сейчас. Итак, дабы отбить эти руины у монстров, руководство Альянса направило сюда несколько сотен солдат. Но, при этом, была совершена роковая ошибка. Командование этой маленькой армией доверили графу Тацуе и его окружению. О том, почему эта ошибка вообще была совершена, я могу лишь догадываться. Но, в принципе, обманывать и фантазировать у трусов получается лучше всего. Так что, наверняка, Тацуя сочинил историю о полчищах монстров, через которые он мужественно пробился вместе со своим отрядом, дабы, как можно быстрее, вернуться с подкреплением к оставленному за его спиной герою. В общем, как бы там ни было, но уже возвращаясь сюда вместе с солдатами Альянса, граф Тацуя, или кто-то из членов его отряда, высморкался в полковое знамя, и это знамя убрали. А сейчас, некий белобрысый идиот красуется перед леди Лина, демонстрируя ей, как он умело командует местными солдатиками. На этом варианте, я, пожалуй, и остановлюсь, ибо каких-либо эпичных свершений, я от этих балбесов не ожидаю, хотя, есть слабый шанс на то, что им, все же, удастся удивить меня, но, в любом случае, мне нет смысла больше гадать. Сейчас начнутся переговоры, и я обо всем узнаю. С вражеской стороны ответственность за переговоры взял на себя лично граф Тацуя. Видимо, он все же был лидером в этом воинстве, а белобрысый паренек выступал в роли его генерала. Остальные же избранники богов пока вообще ничего не предпринимали. С нашей стороны, на переговоры отправились комендант, ушастая магичка и я. Разумеется, на моей персоне настояла комендант, обосновав мое присутствие тем фактом, что два соотечественника поймут друг друга быстрее, и, возможно, нам удастся уладить это недоразумение. Данный аргумент был весьма убедителен, и эльфийка не стала спорить. Не знаю, удивит вас это или нет, но первым начал переговоры граф Тацуя. И начал он их в такой манере, что мне сразу стало ясно, что добром все это не закончится. Комендант, не дожидаясь, когда мы к нему подойдем, выкрикнул Тацуя. Я удивлен, что вам удалось выжить в той бойне. А как там поживает герой, пожелавший остаться с вами? Он жив, вы его, часом, до смерти не затрахали от радости, а то, вы ведь женщина еще вполне ничего. Я тоже рада видеть вас, граф Тацуя, в добром здравии, нейтральным голосом ответила комендант. Спасибо за комплимент, но, к сожалению, я вынуждена вас огорчить дурной вестью, герой погиб, пытаясь спасти нас. Что, не смог скрыть своего удивления граф Тацуя? Вы хотите сказать, что он отдал свою жизнь за таких ничтожеств? Да он совсем с катушек съехал. Впрочем, ладно, от смерти этого идиота мне не жарко, не холодно. Зато теперь мне понятно, почему вы притащили с собой не его, а этого таракана. Кстати, как там твое имя? Такахиру, пробурчал я, поняв, что под тараканом Тацуя подразумевает меня. Отвечай громко, когда я тебя спрашиваю. Тут же рявкнул на меня граф Тацуя. Или, «Ты думаешь, что я буду прислушиваться к блеянию каждого барана, который встретился мне на пути, как твое имя?» Вместо ответа, я показал Тацуе средний палец. «Мразь», — прокомментировал он мой краткий и емкий ответ. Граф Тацуе, между тем, все еще пытаясь держать себя в руках, обратилась к парню комендант. «Вы можете нам объяснить, что происходит? Почему ваши солдаты выстраиваются напротив нас и готовятся к бою?» «Солдаты выполняют приказ командования Альянса», — снизошел до ответа Тацуе. «Они берут под контроль этот сгоревший форт и зачищают местность от монстров». «Но тут нет никаких монстров», — указала на очевидный факт комендант. «А это тогда кто?» — усмехнулся граф Тацуе, кивком головы указав на эльфийку, которая за все время переговоров не произнесла ни слова, но после прямого намека на родословную ее народа, эта женщина вдруг оскалилась, как дикий зверь. «Ты сейчас на что намекаешь, граф недоделанный? Думаешь, если получил свой титул благодаря своей силе, так все тут же и забыли о том, что ты потомок безродной черни? Живо извинись перед всеми нами и передай командование своими солдатами мне». И в этот самый момент я впервые почувствовал некую симпатию к этой эльфийке, ведь она почти озвучила мое мнение о Тацуе, да и требовала она извинений не только для себя. Практически, магичка заступилась и за меня, и за коменданта. Впрочем, лично мне, извинения Тацуе были уже не нужны, да и в мирном разрешении этого конфликта я уже был не заинтересован. Не знаю, осудите вы меня сейчас или нет, но мне очень хотелось убить всех, кто стоит напротив меня. Солдат, избранников богов, Тацую и леди Лина, убить их всех, до единого, а затем, скормить их тела монстрам и тут же забыть о том, что они вообще когда-то существовали. И если вы сейчас удивились такой жестокости, то ответьте, а в чем она проявляется? Идет война и передо мной стоят вражеские солдаты. Эти солдаты не беззащитные женщины или дети, они хорошо обученные воины, которые значительно превосходят нас числом. И единственное, в чем вы меня можете упрекнуть, так это в нежелании копать могилы усопшим врагам и в отсутствии уважения к ним. Но, а за что мне их уважать, из чего бы вдруг мне им ямы копать? Ах да, а что если они решат сдаться в плен, а я так однозначно говорю о том, что убью их всех? Ну, так давайте узнаем, а как же эти гуманисты хотят поступить с нами? Хотя я уже знаю ответ, но для очистки совести, почему бы и не спросить? Кажется, граф Тацуе хотел что-то ответить на оскорбление эльфийки. Он даже покраснел, как вареный рак, сочиняя некую эпичную речь. Но мне было плевать на те помои, которые он был готов изрыгнуть из себя. «Зачем тебе жизни эльфов?» Уже окончательно перестав разыгрывать клоуна, строгим голосом спросил я его. «Ты ведь понимаешь, что сейчас начнется полноценная битва, в которой я тебя обязательно постараюсь убить. Так ради чего ты сам рискуешь своей жизнью?» «Пха!» — громко выдохнул так и непроизнесенные слова Тацуе, после чего он неподдельно возмутился глупостью моего вопроса. «Что значит, зачем? Все эльфы монстры. Они могут написать хоть у себя на лбу о том, что они люди, но они являются теми, кем родились. А что происходит, когда мы убиваем монстров? Мы повышаем свой уровень. А так как каждый эльф — это не просто какое-то зубастое животное, то и опыта за каждого убитого будет выдаваться очень много. И это я не понимаю, какого черта ты делаешь среди эльфов? Если у тебя есть хоть какая-то сверхспособность, а по твоим доспехам я вижу, что она у тебя есть, то живо кланяйся мне в ноги и проси прощения за свою дерзость. И тогда, может быть, я позволю присоединиться тебе к своей армии. Комендант, я также готов простить и вас за соответствующую услугу». Ничего не сказав и будучи внешне абсолютно спокойной, женщина отвесила Тацуе звонкую оплеуху. «А я напомню вам о том, что комендант была в своих доспехах и, следовательно, на ее руке была латная перчатка. Так что, Тацуе буквально взвыл от боли и повалился на земь. Что же до коменданта, то она повернулась спиной к этому обормоту и направилась к нашему маленькому воинству. Следом за ней пошла и эльфийка. Правда, перед этим она не забыла плюнуть в Тацую. Честно говоря, я тоже не знал, что сказать этому оплеванному идиоту, который сейчас, глотая сопли и слезы, ползал по земле и выплевывал свои зубы. Мне хотелось его прикончить, но он, вроде как, посол, поэтому вторым моим желанием было пнуть его под зад. Но если поведение женщин было объяснимо и вызывало даже некое восхищение, то мой пинок будет выглядеть совершенно по-детски. Я тут же превращусь в этакого молодого сорванца, пинающего под зад беззащитного хулигана, которому уже досталось от двух рассерженных мамаш. Поэтому, я просто пообещал себе, что обязательно убью этого труса. Кстати, вы все еще считаете мое желание убить всех этих избранников богов и солдат, которые сражаются на их стороне, неправомерно жестоким? Если ваш ответ «да», то вынужден разочаровать вас. Я не собираюсь о чем-то спорить с вами и не собираюсь озвучивать свое мнение о вас, ведь война меняет людей. И еще неизвестно, во что превратитесь вы, когда придет ваш черед защищать свой дом. Так что давайте закроем всю эту тему о гуманизме и вернемся к происходящим событиям. Тем более, что Тацуя, наконец-то, подал голос. «Мшаши, тваши!» Громко принялся он нас проклинать, заменяя буквы «Р» и «З» на шипение. При этом, парень весьма быстро полз к своей армии на четвереньках, демонстрируя нам свой зад. И как вы думаете, отреагировало его воинство на такое унижение своего командира? Наверное, верные солдаты Тацуи воспылали гневом и приготовились к немедленной атаке? Да как бы не так, леди Лина и ее белобрысый кавалер безудержно хохотали, тыча в ползущего Тацую пальцем, и совершенно никто не собирался ему помогать. Поэтому я, без всяких приключений и спокойным прогулочным шагом, добрался до девчонок. «Что у вас там произошло?» — первой спросила меня Ката. «Много чего», — ответил я, глазея на ползущего Тацую. «Вон тот, ползущий осел, назвал эльфов монстрами, предложил коменданту переспать с ним и забыл мое имя. Так что, мы все на него жутко обиделись. А теперь, возвращайся к Кей, тебе не место на передовой. Я придумала план, как разделить их силы», — заортачилась Ката. «И хочу, чтобы ты меня выслушал». Вместо какого-либо ответа, я приложил свой указательный палец к губам Ката и обратился к стоящему рядом с ней Микихита. «Если эльфы действительно монстры, то, перебив весь этот отряд, люди со сверхспособностями получат много опыта и станут сильнее. А учитывая тот факт, что я не считаю тебя своим врагом или должником, я могу договориться с комендантом о том, чтобы тебе дали возможность присоединиться к армии Тацуи». «Хаэм», — коварно улыбнулся Микихита. «Значит, я для тебя не враг и не должник, но и другом ты меня не считаешь, иначе такое предложение ты бы мне делать не стал». «Уж извини», — развел я руками, — «но на верного и надежного друга ты как-то не тянешь». «Ну, да», — закивал головой Микихита своим мыслям. «Дружбу надо заслужить» — или как-то так звучит этот бред. «Опять эта философия, которая только усложняет жизнь. Вот какая разница, предам я тебя когда-нибудь или нет. Главное, что даже если мой кинжал вонзится тебе в спину, я все равно буду считать тебя своим другом. Я даже сам вырою для тебя могилу». «Спасибо», — без всякой иронии поблагодарил я его за обещание о могиле. «Так мне договариваться с комендантом насчет тебя? Зачем?» — сделанным удивлением ответил мне Микихита. «Здесь столько красивых девушек, а у Тацуи лишь Лина, через которую прошел весь гарнизон. Так что я остаюсь с вами. Тем более, что об уровнях я бы беспокоился в игре, а не в реальной жизни». И тут, я был вынужден согласиться с последней фразой Микихита. Действительно, в реальной жизни уровни и силы оказались неважны. Они никак мне не помогут решить проблему с женщиной, в которую я влюбился, и с двумя истеричками, которые мастерски принялись отравлять мне жизнь. Да и Тацуя, в погоне за уровнями и силой, мало чего добился. Или он всерьез считает, что уважение тех людей, которые сейчас ржут над ним, зависит только от того, насколько он станет сильнее. Кстати, этот обормот все же дополз до своей армии и замер перед парнем со странным жезлом в руках. Затем Тацую поглотил яркий солнечный свет, и в следующий момент он уже стоял на ногах, доставая прямо из воздуха огромный черный тесак. «Быстро его вылечили», — прокомментировал увиденное я. «Этого парня зовут Ватанабе», — пояснил Микихита, указав на мальчишку с жезлом. «Говорят, он способен не только лечить, но и возвращать умерших к полноценной жизни. В общем, клирик в чистом виде. И это мне еще больше не нравится», — пробурчал я под нос. «Микихита, ты можешь незаметно подобраться к этому клирику и убить его, да с гарантией того, что он не сможет воскресить сам себя». «Без проблем», — с легкостью ответил Микихита. «Тогда, Ката, рассказывай вкратце свой план». Том 2, глава 34. Люди и монстры. Под мрачным осенним небом встретились две армии, и несмотря на то, что солдаты этих армий были практически в одинаковых доспехах, их генералы были настроены друг к другу враждебно, а потому, уже ни у кого не осталось сомнений в том, что сейчас произойдет битва не на жизнь, а на смерть. С одной стороны маленькой поляны, на которой выстроились армии, было несколько сотен солдат, и все они находились под непосредственным командованием самого сильного отряда избранников богов. «Убейте их всех!» — брызжа слюной, кричал молодой лидер этих избранников, в руках которого был здоровенный тесак. «Помните, что это самые обычные монстры и предатели, которые погубили героя. Никого из них не щадите». А напротив этой внушительной армии и ее беснующегося полководца стояло меньше полусотни солдат. И кажется, что эти монстры и предатели отлично понимали, что в предстоящей битве у них нет ни шанса. Солдаты этой маленькой армии даже не пытались защититься щитами от нескольких сотен арбалетных болтов, которые были нацелены на них. А их командиры, две женщины средних лет, были весьма мрачными и молчаливыми. Кроме того, пара избранников богов, которые по какой-то неясной причине решили сражаться на стороне монстров, медленно, но верно отходили от основных сил отряда, тем самым наглядно всем демонстрируя, что в бою на них можно не полагаться. И вообще, они уже почти сбежали с поля боя. Но даже несмотря на такое отчаянное положение, маленький отряд монстров не собирался сдаваться. Его солдаты тщательно целились во вражеских солдат из своих арбалетов, надеясь перед своей смертью сделать хоть один, но меткий выстрел. И вот, практически одновременно, воздух разрезали сотни арбалетных болтов. Со стороны многочисленной армии людей, один из избранников богов тут же поднял к небу свою руку, и заклубившийся вокруг нее туман приобрел форму посоха. А затем, сильный порыв ветра просто сдул мчавшуюся к этой армии смерть. Иными словами, практически все арбалетные болты, выпущенные из стана монстров, упали на землю, так и не долетев до своих целей. Почти та же самая картина произошла и в рядах монстров. В ладони одной из женщин, командующих этой армией, появилось крохотное существо. Это была крохотная фея с зеленой кожей, но с огненно-рыжими волосами. Женщина о чем-то тихо ее попросила, и крылья этого сказочного существа, которые до этого были прозрачными, вдруг вспыхнули огнем. В следующий миг сотни арбалетных болтов, которые летели в монстров, пролились на землю в виде оплавленного железа и стали. Как ни странно, но все описанное произошло меньше, чем за секунду. Быстрые движения магов и давно заготовленные фразы сыграли свою роль. И вот, уже следующий маг в стане огромной людской армии направил в сторону армии монстров свою тонкую шпагу. На ее лезвии сверкали молнии, а сам металл раскалился до бела. Над маленькой армией монстров прогремел гром, и в небе сверкнули первые молнии. Почти тут же поняв, каким будет следующий шаг врага, монстр в белых доспехах что-то прошептал маленькому странному цветку, который парил рядом с ним. И над всем маленьким отрядом распростерся огромный зеленый купол, в который вонзились грозовые молнии. Ответным шагом монстров был огненный дождь, который пусть и не прожигал стальные доспехи солдат, но почти сразу же накалил их до красна, а раскаленный воздух начал буквально выжигать легкие людей. И тут, в стане огромной людской армии возникла первая заминка. Некий клирик, по имени Ватанабе, поднял свой жезл, и сияющая аура окружила только его. «Ты что творишь?» – тут же закричал лидер этой армии, вооруженный черным тесаком. «Хочешь, чтобы мы тут все заживо сгорели? Если я сейчас защищу своей аурой всех, то у меня не хватит сил на лечение и воскрешение», – пояснил свой эгоистичный поступок парень. «Всех и не надо, меня главное защищай», – приказал ему лидер, и клирик подчинился приказу. Но тут же нашлись недовольные. «Какого черта?» Прокомментировала все происходящее единственная девица в этой огромной армии. «Почему он должен защищать только тебя? Моя жизнь бесценна», — надменным голосом ответил девица ее лидер. «А вот костлявой шлюхе я легко замену найду, так что заткни свою пасть и иди в атаку, иначе я позабочусь о том, чтобы тебя с утра до ночи насиловали солдаты». После этих слов лидер армии вспомнил и об остальных своих солдатах. «Это всех касается», — обратился он ко всему своему воинству. «Либо вы сейчас атакуете этих трусов, либо сгорите тут заживо. А любого, кто решит сбежать отсюда, я лично четвертую в атаку». И подгоняемые огненным дождем и жестокостью своего командира, солдаты нарушили строй и беспорядочной толпой кинулись к маленькому отряду монстров. «Отступаем в лес», — мгновенно среагировал на эту атаку монстр в белых доспехах, и почти все солдаты маленькой армии тут же развернулись спиной к врагу и трусливо побежали в сторону ближайших деревьев. Причем, именно побежали, ибо организованным отступлением здесь даже не пахло. Некоторые из этих отступающих даже побросали свои арбалеты, дабы им быстрее бежалось. Таким образом, на стороне монстров осталось сражаться только два бесстрашных командира, да странная девушка с серебряными волосами. Кстати, от избранников богов, которые решили сражаться на стороне монстров, след простыл уже давно, и три храбрых женщины, оставшись один на один с огромной армией врагов, некоторое время бесстрашно смотрели в лицо своей приближающейся смерти. Впрочем, их храбрости хватило ненадолго. Огромный огненный вал накрыл бегущую людскую толпу, и закричав от жуткой боли, первые атакующие буквально поджарились заживо в своих стальных доспехах, а виновница этих жутких смертей уже драпала вовсю в сторону сгоревшей крепости. Вслед за ней побежала и вторая лидерша маленькой трусливой армии. Таким образом, на поле боя осталась лишь серебряноволосая девушка, да и та начала сдавать свои позиции врагу и медленно пятиться к руинам. С истошным криком и с похабнейшим матом, особо шустрые атакующие набросились на эту бесстрашную серебряноволосую самоубийцу, предвкушая легкую победу над ней. И почти тут же пара человек разом было разрублено пополам огромным черным топором. Затем к небу взмыла чья-то голова в рыцарском шлеме, а затем во все стороны стали разлетаться отрубленные руки и ноги смельчаков, напавших на девицу толпой. Толпа атакующих замерла. Недоумение людей сменилось страхом перед монстром, который орудовал своим гигантским топором без устали и так методично, словно он был некой бездушной машиной. А со стороны руин на растерявшуюся армию вновь начала накатывать очередная огненная волна, и большинство солдат разом решило, что догонять отступающего врага в лесу будет намного проще, чем выковыривать опаснейших монстров из руин. Поэтому большинство людей побежало в лес догонять жалких трусов, а опаснейшими монстрами решили заняться избранники богов, предвкушая нешуточное повышение своего уровня за убийство столь сильных врагов. Вот только и здесь произошла очередная заминка. К тому времени, как очередная огненная волна была рассеяна, от этих монстров и след простыл. И стало ясно, что эти монстры притаились где-то в руинах и не хотят выходить на честный бой. «Чего стоите?» – прокричал атакующим солдатам их лидер. «Вперед!» И подкрепляя свой приказ страхом, он разрубил своим тесаком надвое первого же попавшегося под руку союзного солдата. «Убейте их или умрите сами!» — прокричал этот безумец. «Вперед!» И вновь, подгоняемые страхом перед своим командиром, уже всего лишь несколько десятков солдат направилось в сторону руин, а основная масса их коллег уже убежала в лес догонять отступающих трусов. Руины сгоревшего форта все еще дымились, и данная местность была затянута дымом, а под ногами людей хлюпала настоящая жижа из сажи, крови и грязи. Постоянно озираясь, солдаты медленно продвигались вперед. За ними шли избранники богов. Вдруг нога одного избранника провалилась в жижу по колено, и тот вскрикнул. Его товарищи немедленно обернулись, ожидая увидеть врага, но, быстро разобравшись в ситуации, они лишь сказали ему: «Догоняй», оставив несчастного разбираться со своей проблемой самостоятельно. Но стоило им только отвернуться, как из грязной жижи вынырнула гигантская щупальца и шустро вошло в гортань пацана. Шпага, лезвие которой искрилось молниями, выпало из рук несчастного. И за считанные секунды странная желеобразная щупальца превратила внутренние органы своей жертвы в кашу, а затем безжизненное тело пацана потонуло в грязной жиже. Одновременно с этой подлой атакой вновь объявился огненный маг, который в пару заклинаний зажарил почти всех обычных солдат. «Да что здесь творится?» – закричал, поддавшийся панике, лидер. «Живо развей этот дым!» И, повинуясь приказу, парень с посохом, который был сплетен из тумана, громко выкрикнул: «Весенний бриз!» Почти тут же подул легкий ветерок, и дымка начала медленно развеиваться. В следующий момент голову создателя весеннего бриза буквально пробил стебель какого-то ужасного растения. Разинув свою пасть и истошно завизжав, это уродливое создание попыталось дотянуться до ошарашенного лидера. Но, видимо, длины стебля не хватило, и, щелкнув пару раз своей зубастой челюстью, растение исчезло так же внезапно, как и появилось, при этом окончательно раскурочив голову своей первой жертве. «Я не хочу умирать здесь», — дрожащим голосом прошептал лидер, наконец-то осознав, что спасся от верной смерти лишь благодаря везению. «Отступаем». Но тот, к кому он обращался, безжизненным кулем повалился на земь. Кажется, у него было перерезано горло, да и из затылка торчал кинжал, который вонзили для верности. «Гады!» — закричал окончательно запаниковавший лидер, При этом, он волчком завертелся на месте и начал размахивать своим тесаком. «Трусы, сражайтесь, как мужчины!» «Ха-ха-ха!» — послышался злой хохот некоего монстра. «Тацуя, не позорься! Ты целой толпой преследовал трех женщин, а теперь ты требуешь от них, чтобы они сражались с тобой как мужчины!» «Мразь!» — закричал в ответ Тацуя, продолжая вертеться на месте. «Сейчас же покажись!» В ответ на этот призыв послышались чьи-то шаги, и Тацуя обернулся к приближающемуся противнику. «Все же война – это самый универсальный язык общения», – принялся рассуждать приближающийся повелитель монстров. «Он ведь понятен всем народам, без исключения, и на войне, без лишних слов показывается, кто родился животным, а кто человеком. Кстати, слышишь этот звон оружия и лязг доспехов? Это уже целых четыре женщины добивают твоих людей, которые бросили тебя на произвол судьбы. Вот такой вот у тебя лидерский талант, аристократ помойный». Зарычав, как обезумевший зверь, Тацуя в одну секунду оказался перед своим ухмыляющимся противником и тут же распластался у его ног. Ведь коварный повелитель монстров по-прежнему сражался подло. И некая маленькая красноглазая девчушка, стоявшая рядом с этим подлецом, успела подставить Тацуе подножку. «В Японии, таких животных как ты, считают людьми, как ни в чем не бывало», — продолжил свой монолог повелитель монстров. «Вы даже обладаете такими же правами, как и я, но посмотри на себя, ты ведь трусливый червь, ползающий в дерьме, а не человек. Какие вообще у тебя могут быть права?» Черный латный сапог повелителя монстров начал давить графу Тацуе на голову, заставляя этого графа захлебываться в грязной жиже. И казалось, что участь Тацуе уже предрешена, но, в следующий момент, его палач отпрыгнул от своей жертвы прямо в сторону красноглазой девчушки, повалив ее на землю и накрыв своим телом. А эта красноглазка, разинув рот, смотрела на огромного двуглавого волка, который непременно сцапал бы ее, если бы не отчаянный прыжок палача Тацуи. «Хаэм!» — раздался незнакомый мужской голос. «Признаться, этот бой меня удивил. Не думал, что у кого-то еще есть сверхспособность подчинять себе монстров. Мне казалось, что у каждого из нас они индивидуальны и неповторимы». Держа руки в карманах, к месту сражения подходил белобрысый паренек, тот самый кавалер леди Лина, который любит избивать людей в коридорах. «Тварь двуглавая, живо иди ко мне!» Скрежетнув зубами, страшенный двуглавый волк подбежал к своему господину, и тут же этот зверь получил пинок под брюхо. «Это за то, что ты промахнулась, безмозглая тварь», — пояснил свой поступок белобрысый парень, упрямо называя своего питомца тварью. «Бесполезное создание, только и знаешь, что жрать, тень, убей их». В следующий момент слабые тени от сгоревших строений начали собираться в одном месте, и прямо в воздухе начал формироваться сгусток тьмы. А потом, в этом сгустке блеснули острые белые клыки, и на повелителя монстров уставился злобный взгляд некоего бесформенного существа. И возможно, этот бесформенный монстр, который каким-то образом оказался под контролем белобрысого парня, был бы страшным противником для все еще слабого повелителя монстров. Но дело в том, что в этот бой успела вмешаться подмога. «Хозяин, господин Такахиру, держись, мальчишка!» Раздались за спиной повелителя монстров женские возгласы. А боги, сокрушенно покачал головой белобрысый паренек и обратился к двуглавому волку. «Бери за шкирку вон то дерьмо, которое в землю уткнулось головой, и живо уходим отсюда». После чего белобрысый паренек спокойно оставил своего бесформенного монстра по имени Тень сражаться в заведомо проигрышном бою и поспешил сбежать с поля боя вместе со своим волком и с графом Тацуей. А через мгновение монстр по имени Тень был испепелен и разорван подбежавшими женщинами. В то же время, пока шел короткий бой с Тенью, повелитель монстров поднялся на ноги, внимательно осмотрел ойкнувшую красноглазую девчушку и обратился к подошедшей подмоге, ибо бой, к тому времени, уже был закончен. «Что с Микихитой? Мне показалось, что я слышал его возглас перед нападением волка. Эта двуглавая тварь почти растерзала его в клочья», — пояснила комендант. «Он едва жив. Но, господин Такахиру, на войне потери неизбежны. Нам нужно срочно пуститься в погоню за лидерами вражеской армии, иначе. Нам нужно срочно спасти Микихиту и подлечить кота, который я сломал пару ребер, когда упал на нее», — строгим голосом перебил женщину повелитель монстров. «А еще, нам срочно нужно прийти на помощь Сиран, ибо боюсь, что и там без сюрпризов не обошлось». Поэтому Лили и комендант, Останьтесь здесь и вылечите раненых, а мы идем на помощь к остальной части отряда». «Ну как же», — растерялась комендант, тыча в сторону сбежавших лидеров вражеской армии. «Да куда они денутся?» — отмахнулся от этой проблемы ее собеседник. «Эти тараканы всегда будут путаться у меня под ногами, а вот людей, которые на последнем издыхании пытаются предупредить меня об опасности, я встречал в своей жизни очень нечасто. Так что, комендант, охраняйте Лили, а мы идем на помощь к моей невесте. Я не давала свое согласие на ваш брак», — посчитала своим долгом напомнить эльфийка. Правда, на этот раз голос у нее был весьма странным. Создавалось впечатление, что теперь она восхищалась парнем. Том 2, глава 35, «Мерзость». Повествование ведется от лица главного героя, Маджимы Такахиру. «Что я чувствую, разглядывая армию врага? Омерзение. Не страх, не презрение, даже не ненависть, а именно омерзение. Я даже не знаю, какими еще словами можно описать это чувство. Причем, прошу меня понять, дело не в том, что передо мной мои враги. Иным врагам можно и руку пожать. В конце концов, и комендант все еще является моим врагом. Все дело именно в Тацуе и в людях, которые пошли за ним. И пусть сам Тацуя вслух высказал мои мысли о том, что мы являемся теми, кем родились, но смысл, который он вложил в эти слова, был столь же омерзителен, как и он сам. Когда я произнес эту фразу в своих мыслях, то имел в виду, что нет высшей и низшей расы. Невозможно тыкнуть на какой-то народ пальцем и сказать: «Все они рождены лишь за тем, чтобы служить нам, и на большее они не годятся». Думаю, не грех напомнить вам о том, что даже пещерные люди, бегая с каменными топорами и поклоняясь костру, пытались оставить после себя наскальные рисунки. А некоторые памятники тех далеких пещерных времен сохранились до сих пор, и уже современные люди искренне восхищаются ими. То есть, как бы ни была трудна и примитивна жизнь, люди все равно думали о чем-то большем, чем о выживании. И я презираю именно тех, кто тупо живет, не думая ни о чем. Они как животные, только ищут, где бы нажраться до отвала, да потрахаться вдоволь, и желательно, чтобы сделать это за чужой счет. При этом, речь идет не о каком-то народе. Я говорю об отдельных обезьянах, среди которых могут быть даже мои или ваши родственники. Впрочем, придерживаясь такой точки зрения, можно не только найти обезьян среди людей, но и весьма талантливых особей среди обычных животных. Хотя, конечно, из зверя или монстра не сделать человека. Но если тыкнуть пальцем в тех же арахнидов и сказать о том, что весь этот вид безнадежен и его надо уничтожить, то как же Гербера? Разве ее стремление что-то построить и что-то оставить после себя не заслуживает уважения? Мы делаем ошибку, когда пытаемся упростить свои взгляды на жизнь. Причем ошибку мы совершаем не только тогда, когда пытаемся выделить сверхчеловека, но и когда выравниваем в правах всех людей, без исключения. О чем же говорил Тацуя, когда он вслух высказал мою мысль о том, что мы являемся теми, кем родились? Ну, начнем с того, что он, как раз, все упростил. Не знаю, нашептала ли ему эти мысли хозяйка леса или они у него появились еще в Японии, но для этого человека все монстры — это всего лишь опыт для прокачки уровня. А дальше, больше. Ведь эта шизофреническая мысль продолжила развиваться в его мозгах. И вот, он уже начал считать себя сверхчеловеком. Его собственная жизнь вдруг стала бесценной, а остальные люди тут же превратились в грязь и пыль под сапогами. И если раньше я все же пытался понять Тацую, пытался найти объяснение его жестоким поступкам, то сейчас меня просто передергивает от омерзения к этой обезьяне. И позвольте мне еще кое-что вам пояснить. Гербера тоже любит называть себя высшим монстром. Но в то же время, вспомните ее рассказ о том, как она пыталась обучить свой народ строить дома. Вспомните ее фразу о том, как, глядя в свое отражение, она пыталась понять, зачем живет. А пытаясь сделать кому-то приятное, она не просто шьет одежду, но и выдумывает дизайн. Гербера считает себя высшим существом, потому что она действительно отличается от представителей своего народа, не только внешне. Мало того, Гербера, действительно, один из сильнейших монстров проклятого леса. А чем же отличителен граф Тацуя от остальных людей? Наверное, он обладает какими-то бесценными знаниями, которые облегчат жизнь всем людям. А может быть, по ночам он сочиняет философский трактат, с которым почли бы за честь ознакомиться Ницше и Кант. А может быть, он, как и я, не обладая какими-то выдающимися знаниями и талантом, просто сражается за то, что, по его мнению, должно остаться после него. Да нифига. Тацуя всего лишь обезьяна, возомнившая себя богом. И самомнение этой обезьяны основано лишь на основании того, что у нее уникальная сверхспособность. Да и то, как объяснила мне Ката, вся эта сверхспособность заключена в черном мече. Именно меч и дает Тацуе сверхчеловеческую силу. А без меча, он вообще никто. Если честно, я не знаю, поняли ли вы меня, или хотя бы попытались понять меня, да мне это и не важно. Я был глупцом, когда кричал о том, что все люди мусор. Ибо я тогда даже и не задавался вопросом, а зачем же я живу, что бы изменилось в этом мире, если бы я тогда подох в той норе. Кто бы заметил смерть простого школьника, который не сделал в своей жизни вообще ничего. Ну, допустим, в этом мире, мое бы мертвое тело сожрало лили. А, в современном мире, меня бы закопали в яме на радость червям. И черви и лили были бы благодарны мне за мою смерть. Но как бы изменилась от этого жизнь остальных людей? Или вы живете только ради того, чтобы накормить собой червей? Попытайтесь задуматься над этими вопросами, и вы тут же увидите обезьян, смысл жизни которых заключается только в прокорме червей. Их жизнь легка и проста, ибо она и не требует от них каких-то шевелений. И когда вы смотрите на них, пытаясь осознать свое место в этом мире, к вам в голову закрадывается мысль: неужели люди так и должны жить? Неужели жизнь действительно так проста? Именно тогда, у 17-летнего пацана, и родилась мысль о том, что люди – это мусор. Добавьте к этому мои ошибки, неудачи и отсутствие надежды хоть что-то изменить в своей жизни. Но с тех пор я многое пережил и многое переосмыслил заново. Собственно, я вместе с вами прошел через весь этот запутанный лабиринт рассуждения о жизни. Впрочем, я немного отвлекся от основной темы повествования. Поэтому давайте вернемся к Тацуе. Ведь я еще кое о чем вам должен рассказать. Лично для меня, Тацуя даже не обезьяна, он червь. И я не собирался с ним сражаться. Я его просто хотел раздавить так же, как он раздавил голову того однорукого парня на плахе. Но с другой стороны, меня терзали сомнения, а стоит ли его убивать? Помните мои рассуждения о том, что по поведению одного человека могут судить и обо всей группе людей в целом. Это заложено в нас на уровне инстинктов выживания. А теперь представьте, какое мнение у местных аборигенов складывается об избранниках богов, когда они смотрят на самого яркого их представителя, графа Тацую. Лично мне, плевать на мнение этих аборигенов. Я выбрал сторону монстров, и у моих союзников совсем другое представление об уважении. Но вот остальные избранники богов, из-за поведения Тацуи, явно будут чувствовать себя изгоями. Люди не будут им доверять и не будут их уважать, а по возможности, люди вообще будут избавляться от них. Так стоит ли мне убивать Тацую, если он настраивает местное население против избранников богов и, тем самым, вносит раскол в ряды моих врагов? Вот этот вопрос для меня оказался очень сложным. И пытаясь найти ответ на него, я остановился на банальной фразе: смотря по обстоятельствам. А обстоятельства были таковы, что Тацуе помогли сбежать. Должен признать, для меня стал сюрпризом тот факт, что кто-то еще имеет возможность контролировать монстров. Но, говорить о том, что у этого белобрысого паренька точно такая же сверхспособность, как и у меня, будет в корне неверно. Монстры этого парня подчиняются ему против своей собственной воли. Он их словно посадил на цепь, да и относится он к ним, как к обычным животным. Так что вряд ли этот парень столкнулся с теми же проблемами, что и я. В некотором смысле, меня даже оскорбил тот факт, что какой-то собиратель покемонов сравнил своих подневольных зверушек с моими девчонками. У меня даже Ириска самостоятельная личность, которая принимает решения по собственному разумению. А попробуй-ка я пни Герберу. Однако появление белобрысого паренька заставило меня вспомнить о кое-чем важном. С Тацуей не было леди Лина и клирика по имени Ватанабе. И если они не с Тацуей, значит, они решили преследовать эльфов в лесу. А вы помните, как легко леди Лина убила огромную гусеницу во время нашей первой встречи? В общем, как бы я ни относился к Лина, какое бы у вас мнение ни сформировалось о ней, но не нужно забывать о том, что эта девушка очень опасна, и вряд ли с ней сможет справиться Сиран. Возможно, даже Гербера в опасности. А что же до Тацуи и этого белобрысого паренька, то пусть бегут. Будем считать, что сегодня им улыбнулась удача. Посмотрим, какую роль эти избранники богов смогут сыграть в моих дальнейших планах. И пока главный герой нашей истории смотрел вслед убегающему Тацуе, где-то в дремучем лесу парень по имени Ватанабе ржал над девушкой, застрявшей в паутине. «Надо признать, что в этой позе ты очень сексуальна», — сквозь смех прокомментировал он позу, в которой застыла девица. «Вытащи меня, идиот!» — прокричала Лина. «Хаем», — вмиг стал серьезным паренек. «Лина, а ты не забыла, как надо ко мне обращаться? Или ты думаешь, что на время этого боя отменены правила, по которым тебе позволено жить? Может быть, мне стоит вернуть тебе все те ранения и увечья, которые ты получила от ящера в первый день нашего пребывания в этом мире?» Живо попросила у меня прошение. «Простите меня, господин», — скрижетнув зубами, попросила прощения Лина. «Пожалуйста, господин, помогите вашей рабыне». Но даже несмотря на такую вежливую просьбу, парень не спешил приходить на помощь девушке. «Вообще-то это даже хорошо, что ты застряла в этой паутине», — сделал он неожиданное заявление. «У меня появилась возможность поговорить с тобой наедине. Да, собственно, меня поэтому и послали вместе с тобой в этот проклятущий лес». Тут парень замолчал и заозирался по сторонам, выискивая ненужных свидетелей. И только убедившись в том, что никого рядом нет, он продолжил этот странный разговор. «Кажется, что тебе удалось вскружить голову нашему белобрысому Сакагами. И он влюбился в тебя настолько сильно, что даже потребовал от Тацуи дать тебе свободу. Признаться, мы были удивлены этим фактом настолько, что едва не согласились с его требованием. Ведь если подумать, то те времена, когда нам приходилось в дремучем лесу делить тебя на весь отряд, безвозвратно прошли. Мы вышли из леса к людям. И теперь проблема с отсутствием женского внимания исчезла сама собой. Да и ты нам порядком поднадоела. Но, видишь ли, есть одна проблема. Нам нужен талант Сакагами, и мы должны контролировать этого парня. Поэтому убеди своего возлюбленного оставить все как есть. Скажи ему, что тебя все это устраивает. Ты это серьезно?» Возмутилась Лина. «Я должна признаться своему парню в том, что мне нравится быть вашей шлюхой. А у тебя есть выбор?» Хмыкнул Ватанабе и щелкнул пальцами. Почти тут же на лице Лина открылась глубокая рана, и тонким ручейком на землю полилась девичья кровь. «Прекрати!» — взвизгнула перепуганная Лина, задергавшись в паутине. «Ты должна понимать, что я не только залечил твои смертельные раны, но и убрал все твои шрамы», — с садисткой ухмылкой напомнил девушке Ватанабе. «Ты хоть представляешь, как ты выглядишь на самом деле? В какое месиво превратил тебя тогда тот ящер? Да с такими ранами вообще не выживают! Перестань, хватит!» — истошно кричала девушка. Презрительно ухмыльнувшись, парень поднял к небесам свой жезл, и рана на лице Лина бесследно исчезла. После чего он спокойно продолжил излагать свои требования. «В общем, я с Тацуей посовещался, и мы решили, что нуждаемся в помощи Сакагами. У парня удивительная сверхспособность, и у него прекрасный командирский талант. Но дабы он не зазнавался и никогда не забывал о своем месте в нашем отряде, мы продолжим использовать тебя. Убеди его в том, что в происходящем нет ничего страшного. Ну, ты ведь смотрела все эти порнушки о браках без обязательств? Слова нужные подберешь, типа у нас общая шведская семья и прочая фигня. Вы оба больные», — пробормотала Лина. В ответ парень лишь весело рассмеялся. «Лина», — обратился он к ней, — «кого ты сейчас пытаешься изобразить передо мной? Ты ведь всегда была шлюхой. Именно поэтому тебя и отымели в школьном туалете. Или хочешь сказать, что ты действительно поверила словам своего первого парня о вечной любви? Да кто вообще, в здравом уме, будет трахать свою возлюбленную в таком месте? Или ты собираешься убеждать меня в том, что даже не догадывалась о своей роли в качестве переходящей эстафетной палочки для парней? Но ведь никто из них даже сценарий не менял. Краткое признание в любви и туалет. Изредка кусты. Собственно, я и потратил все свои силы на твое воскрешение только потому, что была моя очередь. И я точно знал, как ты отблагодаришь меня. Или ты думаешь, что была самой достойнейшей из умерших в тот злополучный день? В общем, не разыгрывай передо мной невинную жертву, Лина. Я отлично знаю, что тебе нравится происходящее, и что ты получаешь удовольствие от наших оргий. Так что делай то, что мы приказываем тебе, и я гарантирую, что этого удовольствия ты будешь получать все больше и больше. Закончив свою речь, парень со всей силы хлопнул по ягодице беспомощной девицы. «Тебе понравилось?» — поинтересовался он. Девушка промолчала, и хлопок повторился вновь. «Не слышу!» — прокричал парень. «Ты возбудилась! Ты хочешь меня?» «Да, господин!» — тихо прошептала Лина, и засыхающая кровь на ее лице разбавилась слезами. А где-то вдали от этих двоих начиналась битва. Маленький отряд эльфов прекратил свое позорное бегство, развернулся лицом к своим врагам и встретил измотанных преследователей. И некий священный для эльфов монстр радостно улыбался в предвкушении жестоких убийств. Том 2, глава 36. Мать монстров и герой. Повествование ведется от имени хозяйки леса. Прежде чем начать свой рассказ о себе, я хочу, чтобы вы хорошо запомнили одну вещь. Я – женщина. Я не какое-то бесполое божество или чудовище. Прежде всего, я осознаю себя женщиной. И лишь потом я готова признать тот факт, что являюсь последним живым существом этого мира, которое помнит его Творца. Но давайте обо всем по порядку. Мой рассказ начать весьма проблематично, ибо я не веду отсчет времени. Столетия и тысячелетия, меня эти слова мало волнуют. Да и вообще, что такое время, для бессмертного существа, что я должна отсчитывать? Пока я живу, живет и весь этот мир. Когда я умру, придет конец всему. Возможно, я не была началом создания этого мира, но моя смерть станет его концом, а потому и время для меня не важно. Так с какого же момента мне начать рассказ о себе? Пожалуй, все начнется с банальной фразы. Давным-давно я услышала мужской голос. Великолепно. Надеюсь, что мое новое творение развеет мою скуку. Иначе, я окончательно разочаруюсь в сути бытия. И в следующий момент, я впервые открыла свои глаза. Передо мной предстала бесплодная земля и звездное небо. А еще, мой дом был переполнен маной. Ее можно было сравнить с бездонным океаном, вес которого я буквально ощущала на себе. И я начала пожирать этот бездонный океан. Именно это событие и повлияло на мою дальнейшую жизнь. Я начала питаться тем, что было в избытке и не имело какой-либо физической формы. Хотя другие создания Творца почему-то предпочли питаться землей, светом и даже друг другом. Вы не поверите, но некоторые из них пытались даже дотянуться до звезд, дабы пожрать их. Для меня это было странным, и я не понимала их. Зачем они питаются материальными вещами? Почему они сражаются и убивают? Ведь маны хватит на всех, и у каждого из нас есть возможность питаться ей. Но когда я задавала этот вопрос тем немногим сородичам, которые снизошли до разговора со мной, то в ответ они лишь брезгливо кривились. Глядя мне в глаза, они открыто сравнивали меня с навозным червем, который питается экскрементами нашего Творца. По мнению моих сородичей, истинная пища – это то, что создал Творец, а мана – это всего лишь побочный эффект от процесса создания еды. Обижалась ли я на эти слова? Конечно, ведь меня, практически в открытую, называли говноедом. Но вы должны понимать, что изначально, питаясь маной, я игнорировала физическую силу и мощь. Мне эти параметры были ни к чему. Пищи мне хватало с избытком. А собратья-каннибалы, в большинстве случаев, брезговали мной, считая меня навозным червем. Так что на эти оскорбления я ничем ответить не могла. Да и не хотела я тратить свое время на эти бесполезные драки. Что я получу, убив того, кто оскорбил меня? В чем будет заключаться смысл этого убийства? Ведь, в конечном итоге, этот хам все равно когда-нибудь будет съеден таким же глупцом, как и он сам. Или же он подохнет с голоду, когда останется один. Так зачем же мне лично мараться? В общем, в большинстве случаев, я просто разворачивалась и уползала. Вместо бессмысленных сражений я предпочитала продолжать свое удивительное путешествие по бескрайнему миру.